Улицы Пилиес и Скапа. Улица Пилиес – главная улица старого города. Ее продолжением является улица Диджои. В переводе с литовского «Пилиес» значит «замковая», а «Диджои» – «большая». До начала 20 века это была одна улица – «Большая замковая». Большинство домов на этой улице построено в 17-18 веках. Обратим внимание на некоторые из них. Угловой дом номер 8 по улице Пилиес был построен в 17 веке. Тогда он был двухэтажным. После пожара в 1748 году его реставрировали и надстроили третий этаж. В первой половине 19 века 4 помещения в этом доме арендовал знаменитый литовский издатель Юзеф Завадский. Большую часть здания занимал архив и канцелярия Виленской католической епархии. Сейчас в здании располагается Литовская католическая академия наук. Дом под номером 10 был построен в 16 веке и принадлежал знатному роду Радвилов. Позже его хозяйка Анна Радвил продала дом епископу Валериану Протасевичу, основателю Вильнюсского университета. За время своего существования здание неоднократно перестраивалось. В 1812 году в этом доме останавливался князь Юзеф Понятовский, командующий польским корпусом армии Наполеона. Особого внимания заслуживают дома в готическом стиле под номерами 12 и 14. Оба они были построены в начале 16 века, о чем свидетельствуют фасады, обнаруженные при реставрации в 20 веке. Дома принадлежали ювелирам, врачам, аптекарям. Известно, что в одном из них жил знаменитый мастер колокольного и пушечного литья Ян Деламарс. Теперь вернемся немного назад и остановимся у домов номер 9 и 11, соединенных аркой. Дом номер 9 знаменит тем, что здесь в 19 веке жил известный историк и архитектор Теодор Нарбут. Сам дом был построен в начале 19 века. Пройдем под аркой, соединяющей два дома, и окажемся на улице Скапа. Пойдем прямо по улице Скапа, затем свернем налево на улицу Университета.